Тройка земских круглых и сытых лошадок выехала из лесу от станции и, всползши на гору, бойко покатила к Дерновому. На козлах сидел ямщик, парень лет 19, совершенно круглой рожей, веселый, курносый, с большими толстыми губами. В бричке поместились старшина Головченко и урядник, коренастый пожилой человек с большой бородой, в порыжевшей полицейской форме, с шашкой через плечо. Старшина изрядно выпил на станции, а потому был весел и умильно поглядывал вокруг. Нос у него покраснел, и глаза замаслились. Он был в разговорчивом настроении, как всегда, когда был пьян. Урядник тоже был под хмельком, но держался с достоинством. Таратайка подпрыгивала по ухабам, лошади помахивали подвязанными хвостами. Ямщик посвистывал, помахивая локтями, и поглядывал по сторонам. «Вот, изволите видеть, Максим Иванович», — говорил урядник, когда тройка выехала на гору. «Какие требования предъявляет нам начальство? Взять и словить конокрадов». «А как их словить, когда я на 50 верст один чин полиции?» «Словим», — уверенно возразил старшина. «Да как же, дожидайтесь». «Отчего не словить? Словить можно». «Чёрта мы словим, когда я не знаю, как из-за дела взяться-то!» — сумрачно отозвался урядник. «Я ведь, собственно, больше по торговой части имею способности, а не конокрадов ловить. Как их ловить? На всю округу первые разбойники. Кто будет расспрашивать, ежели...» «Кого? А прохожих?» Старшина сказал это совершенно случайно, просто потому, что впереди на дороге, мимо дерновских мельниц, уныло торчавших на Косогоре, шел человек с ружьем. «А, это Иван Семенович идет», — заметил урядник. Старшина стал всматриваться. «Учитель, дяденька», — звонко подтвердил ямщик. Дерновский учитель Иван Семенович, страстный охотник, одевался по-русски. «Он самый», — согласился старшина. Тройка, позвякивая бубенчиками, катила дальше, догоняя прохожего. А урядник возвратился к интересующему его вопросу. «Опять же, как его словить? Облаву нужно. А какая облава, ежели все мужики, коли Куприяну не приятели, так боятся его хуже черта?» «Да уж, это так», — подтвердил старшина. «Кому охота с ним связываться? Ему, бродяги, ничего? А коли ежели, он красного петуха». «Ну вот», — с досадой крикнул урядник. «Лови его, ежели сам старшина от него наутек первый!» Старшина обиделся. «Но это дело очень темное. Кто из нас наутек, значит?» Урядник спохватился, что обидел старшину. «Нет, я не то чтобы, а конечно! Вот эти олухи! Чай все прыснут во все стороны!» Ткнул он пальцем в спину ямщика. Тот обернул к уряднику свое курносое круглое лицо и, скаля зубы, сказал. «Чего? Не! Убежишь, ежели Куприян примерно встретится?» — пошутил старшина. «Я нет. Чего?» «А ежели он из ружья?» «Ну что ж, это ничего». В это время старшина взял шапку и замахал ею по воздуху, крича. «Иван Семенович, наше вам!» Прохожий, не поворачиваясь, приподнял шапку. «Вы от Келева?» — спросил старшина. Прохожий неопределенно махнул рукой. «В лес чай ходили? Охотиться изволите все?» — спросил в свою очередь урядник. Ямщик весело осклабился, почесал затылок и повернулся к старшине. «Дяденька, это Куприян». «Чего?» — спросил, не расслышав старшина. «Куприян это!» — весело повторил ямщик. Тройка уже обогнала прохожего. «Что ты врешь?» — начал было старшина. Урядник побледнел. «Револь верт тут!» — заплетающимся языком забормотал он, шаря рукой под сиденьем. Старшина сразу протрезвел. «Гони ты!» — толкнул он ямщика. Ямщик удивился и, придержав лошадей, весело спросил. «А ловить не будете?» Урядник спохватился. «Позвольте, Максим Иванович, это ежели того Куприянта, может, не он?» «И он самый!» — — уверенно возразил ямщик и, поворачиваясь назад, крикнул. «Куприян! А, Купря!» «Чего тебе?» — спросил Куприян. Он давно уже заметил едущих старшину и урядника и сначала хотел было спрятаться, но потом что-то нашло на него, и ему захотелось покуражиться. Он только повернул и пошел опять к селу. Ямщик осклабился во весь рот. «А мы тебя ищем!» — сообщил он, совсем останавливая лошадей. «А я вас!» — сказал Куприян, тоже останавливаясь и протягивая руку за ружьем. «Поди сюда!» — крикнул ямщик. Куприян тихо снял ружье, приложился и выстрелил. «На!» — весело и злобно крикнул он. Выстрел гулко раскатился по косогору, дробясь между мельниц и вспугнув стаю галок, маршировавших по дороге. Лошади испуганно дернули, и ямщик вверх ногами слетел в бричку. «Караул! Ратуйте!» — завопил старшина. Урядник дрожащими руками схватил вожжи и, замахиваясь на лошадей ножными шашки, погнал их под гору. Бричка запрыгала, затрещала по всем швам и со звоном понеслась вниз. А Куприян повернул прочь и побежал от дороги к лесу, глубоко увязая в размокшей земле и шлепая ногами по лужам. Тройка с треском и звоном влетела в околицу, понеслась по селу и остановилась, храпя и шатаясь против волосного правления. Старшина и урядник тяжело вывалились из брички. Старшина был без шапки. «Вот так история!» — хлопая себя по коленам, сказал он, еле переводя дух. «Упустили Куприяна!» — почесал затылок ямщик, невозмутимо взбираясь на козлы. «Ну ты! Молчи у меня!» — замахнулся на него урядник. Ямщик испугался. «Я что? Я ничего!» «А только как он стрельнул!» — с восторгом вспомнил парень и даже зажмурился от удовольствия. «Стрельнул! А если бы тебе в башку?» — укоризненно заметил старшина. «Ну что ж, это ничего», — равнодушно ответил ямщик. «А вы что же, Иван Филиппович, не стреляли?» — спросил старшина. Урядник сконфузился. «Да черт его знает! Револьвер-то никак найти не мог. А тут лошади. Ну и того!» Из волости выбежали писарь Исаев и писарчуки. «Кто стрелял?» — спросил писарь с любопытством. «Куприян!» — ответил скозел ямщик. «Ловко стрельнул. Трошки по голове не задело!» — осклабился он. «Врешь!» «Да, точно!» — подтвердил урядник. «Пойдемте, я вам расскажу. А то тут не того!» Власти ушли в волостное правление. «Я так и думал, что он!» — сказал писарь, когда урядник рассказал происшествие. Он тут мимо волосного с ружьем прошел. Только что. «Что же вы не держали?» — спросил урядник. Толстый писарь присвистнул. «А вы почему не держали?» — не без ехидства спросил он в свою очередь. «Да знаете...» «То-то и знаете, Иван Филиппович. А я так полагаю, что господину исправнику о сём случае докладывать не следует». «Ну, конечно. Зачем же?» — согласился урядник. «Да ямщику накажите, чтоб не болтал». Ямщика позвали и приказали ему держать язык за зубами. Ямщик вышел, взмастился на сиденье брички и, тихо позвякивая бубенчиками, тронул тройку на почтовый двор. «Эх!» — встряхивал он по временам головой. Куприян тем временем по оврагу добрался до болота, где уже сидел Васька. Куприян запыхался и устал, но был очень доволен, что напугал начальство. «Ты стрелял?» — спросил Васька. «Я старшину чуть не подстрелил». «Врешь!» «Ей-поху!» И Куприян рассказал, как было дело. «Вот так ловко!» — восхитился Васька. «Знай наших!» «Ладно», — насупился Куприян, вспомнив утреннюю трусость Васьки. Васька умолк. «Жрать нечего?» — спросил Куприян. — «Хлеб есть?» — ответил Васька. Они поели и легли на куче мокрых вялых листьев. Опять пошел дождь. Небо спустилось еще ниже, и ветер стал задувать, качая вокруг черные рогатые ветки. Уже вечером Куприян и Васька прошли за дами в Дерновое. Васька пошел к Гунявому, а Куприян пробрался по огородам к избе Егора Шибаева.